Глава 14. Полицейский едва успел выставить руки перед собой. Хардинг опрокинул его вместе со стулом. Телефон слетел со стола, картонные папки шлепнулись на пол. Наручники на запястьях мешали психу. Он не мог размахнуться, поэтому сдавил Родригесу горло. Люди вокруг повскакивали. Какая-то женщина завизжала истошно. Стэн ухватил свой стул и огрел им Хардинга по спине. Получилось так себе. Бить пришлось из неудобного положения, перегибаясь через столешницу. Хардинг особо не пострадал, но хотя бы отвлекся. Выпрямился, а в руках у него теперь был пистолет Родригеса. Стэн схватился за свою кобуру, но вспомнил, что безоружен. Эта заминка отняла лишнюю секунду. Хардинг вскинул трофейный ствол. Стэн бросился вниз и в сторону. Грянул выстрел, оглушительно громкий. Пуля, выщербив край столешницы, прошла над его плечом. «Стоять!» — гаркнул кто-то могучим басом. «Бросай оружие!» Хардинг развернулся и начал палить на голос. Стэн это понял, хотя видел только его ботинки и падающие гильзы. Еще он успел заметить, как у других столов народ тоже кинулся на пол, прячась от пуль. Стэн рванулся под столом к Хардингу, треснувшись затылком о крышку, а плечом о массивную тумбу слева. Схватил стрелка за щиколотку и дернул изо всех сил. Хардинг потерял равновесие и рухнул на спину, выронив пистолет. Затылком приложился об пол, но не потерял сознание, а только еще больше взъярился. Перекатившись на бок, он приподнялся и оскалился, словно зверь. Взгляд был прикован к Стэну. Чернели расширенные зрачки. Но тут подоспела помощь. Кто-то из копов налетел на Хардинга сзади, врезал по загривку дубиной. Еще двое подскочили и навалились, вдавили буяна в пол, чуть не затоптав Родригеса. А секунду спустя и Стэна потащили из-под стола, заломили руки, ткнули мордой в грязный линолеум. Родригес пошевелился и встал, цепляясь за стол. Ткнул в Стэна пальцем и буркнул. «Этого отпустите!» Коллеги нехотя подчинились. Стэн тоже поднялся, потирая плечо. Из-за его спины выскочил плешивый толстяк и рявкнул. «Что происходит?» «Моя промашка», — угрюмо признал Родригес. «Лунный псих у нас, шеф. Прямо сейчас проклюнулся, а я лопухнулся, сходу не распознал. Обычный вроде алкаш был, но и кулаками еще размахивал». «Алкаш, говоришь?» — уточнил Плешивый с такой ласковой интонацией, что подчиненные отступили на шаг. «Ага, и формулировки чеканные, можно сразу в отчет. Этот, значит, проклюнулся, а тот лопухнулся. Промашка вышла, вот ведь досада. Ну ничего, подскажем, приободрим». Родригес нервно сглотнул. Судя по виду, он предпочел бы снова прилечь и отползти за стол. Начальник спросил тем временем. «Пострадавшие есть?» «Никак нет, шеф», — отчитался тот коп, что налетел на Хардинга первым. «Мне по рукаву чиркнуло, а остальное в стену». «Да он особо-то и не целился, лупил почти наугад. Псих же, что с него взять?» Докладчик стушевался и смолк под взглядом начальника. Тот коротко приказал. «Родригес, в мой кабинет!» Стэна продержали в участке еще почти 2 часа. Историю общения с Хардингом, начиная с позавчерашнего вечера, пришлось пересказывать чуть ли не посекундно. Хорошо, хоть сегодня все было при свидетелях, которые подтвердили, что Стэн участвовал в мордобое на правильной стороне. Из участка он вышел злым и голодным. Времени оставалось в обрез, ровно столько, чтобы докатить до дома Саманты. И то пришлось поднапрячься, продираясь сквозь плотный послеполуденный трафик. Он успел минута в минуту. Припарковался и зашагал к крыльцу, но дверь отворилась, и Саманта вышла навстречу. «Здравствуйте, Стэн. Я из окна увидела, как вы въехали во двор, а оделась заранее. Знаю, как мужчин раздражают женские сборы». «Вы меня пугаете», — сказал он. «Не женщина, а какой-то сказочный персонаж. Мало того, что красивая, как в кино, так еще при этом и пунктуальная». «То-то же. А вы, я смотрю, не такой тихоня, как мне в тот раз показалось. Умеете такие формулировать комплименты?» Она и в самом деле была прелестна, хотя совершенно сменила стиль. Даже шутливо покрутилась на месте, давая Стэну возможность оценить ее новый образ. Минимум косметики на лице, волосы собраны в простой хвост, короткий кожаный плащик перехвачен поясом в талии. И очередной парадокс. Юбка вдвое короче, чем в прошлый вечер, едва достает до середины бедра, но смотрится почему-то скромнее. Не эстрадная дива, а кокетливая студентка. Так бы он, пожалуй, решил, если бы увидел ее случайно. «А вот вы, Стэн», — констатировала Саманта. «Выглядите немного растрепанным, как будто не на машине ехали, а бежали сюда пешком». «Да, простите. Небольшой форс-мажор, только что из полиции». «Ну и ну. Что-нибудь серьезное?» Он прикинул в уме. История вышла громкая и в прямом, и в переносном смысле. Толпа свидетелей. В газеты попадет обязательно. Имя лунного психа официально могут и не назвать, но газетчики разнюхают в любом случае. Не исключено, что и Стэна тоже упомянут. Так что лучше рассказать сразу, в авторской версии. Началось все позавчера возле клуба. Выслушав, Саманта поежилась и сказала. «Ужас какой! Но в участке никто не ранен, я правильно поняла?» «Да, вроде обошлось». «Но тогда еще полбеды. Если честно, я рада, что этот Хардинг больше не будет меня преследовать. Он был невыносим. К сожалению, такие периодически попадаются. А еще стыжусь вам признаться, но мне приятно, что вы дрались в каком-то смысле из-за меня. Я кошмарная стерва, да? Впрочем, не отвечайте, просто примите от меня благодарность». Привстав на цыпочки, она чмокнула его в щеку. Стэн предложил. «А теперь давайте забудем психа и начнем отдыхать. Пообедать хотите?» «Обязательно, но попозже. А пока мне не терпится попозировать. Где-нибудь под открытым небом. Можно даже за городом, если недалеко. У меня и обувь подходящая, специально на этот случай». Стэн посмотрел на ее резиновые сапожки, аккуратные и ярко блестящие. Потом, запрокинув голову, вгляделся в низкие тучи. «Вообще-то да. Если уж сниматься на улице, то лучше не терять времени. Освещение, конечно, не очень, но ближе к вечеру станет совсем паршиво. Эх, если бы солнце выглянуло хоть на минуту». «А может, еще и выглянет?» — заявила она. «Мне почему-то кажется, что у нас неплохие шансы. Но сначала надо найти подходящие декорации. Жаль, что в городе нет нормального парка. Сплошной бетон. Прямо издевательство какое-то». «Сейчас что-нибудь придумаем». «Да уж, пожалуйста, постарайтесь. Обозвали меня сказочным персонажем, вот и расхлебывайте. Теперь я капризная принцесса из сказки и требую меня развлекать. В правильном антураже, заметьте». «Понял. Карета подана». Доехать быстро, правда, не получилось. На перекрестках то и дело возникали заторы. Машины плевались выхлопным дымом. Над асфальтом клубилась мокрая взвесь, в которой дрожали красные стоп-сигналы. Впрочем, это не вызывало привычного раздражения. Стэн готов был сколько угодно сидеть в машине с Самантой, любуясь ее точеными ножками. И даже сырая улица в электрических кляксах приобрела сейчас некий шарм. Застряв в очередной пробке, Стэн спросил. «А хотите, начну вас фотографировать прямо здесь, раз уж стоим без дела? Или принцессам не предлагают такие приземленные вещи?» «Не предлагают, конечно, это же дурной тон. Снимок в обычном автомобиле, фи. Но мне очень хочется, поэтому можно». Он потянулся к бардачку, где лежал фотоаппарат, и мысленно хлопнул себя по лбу. Собирался ведь утром достать из сейфа профессиональную камеру. Но позвонил Родригес, пес бы его подрал, и отвлек. Теперь, однако, выбора не осталось. Сделав вид, что так и задумано, Стэн вытащил любительскую модель, свою верную спутницу, глянул на Саманту в видоискатель. Та с готовностью развернулась, красиво скрестила ноги. Но когда щелчок прозвучал, призналась. «Знаешь, играть в принцессу — это, конечно, здорово, только... Ведь я сегодня совсем не к этому приготовилась. И наряд выбирала так, чтобы побыть обычной девчонкой. Это ты меня с толку сбил своими хитрыми комплиментами». «Да», — согласился Стэн. «Железная логика. Виноват». «И нечего ерничать. В общем, слушай, можешь меня снимать без предупреждения. Ну, чтобы получилось естественно. Про принцессу забыли. Представь, что я простая провинциалка. Ну, если честно, это недалеко от истины. Выросла в таком, знаешь, крошечном городке, 3,5 улицы. Это потом уже сюда переехала, начала выступать. Теперь вот важная фифа, картинка в свете прожектора». «Ну, вряд ли ты об этом жалеешь». «Нет, я, конечно, рада, что сбежала из того городишки. И о сцене всегда мечтала. Но иногда все-таки хочется вспомнить, кто я на самом деле». Машины, наконец, тронулись. Затор рассосался. Стэн снова начал рулить, но на следующем перекрестке сфотографировал Саманту навскидку, в профиль, пока она, о чем-то задумавшись, смотрела перед собой. Чуть вздрогнув, она пригрозила пальцем. «А ты, смотрю, даром времени не теряешь». «Сама же разрешила». «Все правильно, молодец. Я, правда, боюсь, что на многих снимках, если вот так, получусь ужасно. Или выйду какой-нибудь совсем уж простушкой. Но неудачные кадры можно ведь просто выбросить, да?» «Не переживай, получишься хорошо. Ты очень фотогеничная, это я сразу могу сказать, не глядя даже на снимки. А я, чтоб ты знала, большой талант. Мне вчера один дедушка так прямо и заявил». Стэн свернул с проспекта и несколько минут петлял по прилегающим улицам. Саманта вертела головой удивленно. Район был ей незнаком, и она потеряла ориентировку. Припарковались на асфальтовом пятачке у железной ограды, низенькой, по колено взрослому человеку. «Прибыли», — сказал Стэн. «Настоящего парка в городе действительно нет, но хотя бы вот так». За оградой был чахлый сквер, намокшие клены с буро-желтыми ошметками крон. Деревьев насчитывалось от силы десятка два, но даже они смогли впечатлить Саманту. Она с удивлением посмотрела на Стэна. «Надо же! А я и не знала, что есть такие места. Думала, все застроили наглухо, заасфальтировали». «Ну да, деревья либо повырубали, либо они погнили от сырости. А эти вот держатся до сих пор, сама видишь». «Очень красиво. А людей почему-то нет, даже странно». «Ну, может, и летом гуляют, пока нормальная зелень». «И ничего они, значит, не понимают. То есть, конечно, да, сейчас тут грустно и холодно, листья уже почти облетели, но некоторые ведь держатся до сих пор. И эти оставшиеся, они самые ценные. Вон, смотри». Саманта направилась к ближайшему клену, вороша сапогами палые листья. Обернулась, махнула Стэну рукой. Лицо у нее было довольное, как у девочки-первоклашки, которую родители наконец-то выпустили гулять. И он поймал этот миг, надавив на кнопку. Она потянулась к ветке и сорвала огромный кленовый лист. Тот еще не пожух, как будто дожидался ценителей. Насыщенно желтый, с золотистым отливом и багряными подпалинами по краю. «Вот это да!» — сказала она. «Не лист, а просто шедевр! Настоящий кленовый царь! Обязательно его сохраню! У тебя в аппарате цветная пленка?» «Нет», — сказал Стэн, продолжая фотографировать. «Извини, цветная мне непривычна. Пробовал, но выходит как-то, даже не знаю, блекло, пожалуй, хоть это и парадоксально звучит. Но пленка, конечно, не виновата. Дело в фотографе. Талант у меня получается ограниченный, монохромный». «Жаль», — вздохнула Саманта. «Представляешь, как этот лист смотрелся бы в кадре? Цветовой сполох на фоне серости». «Ты права. Но все же не забывай, что главное в кадре ты, а не клен. И, кстати, раз уж ты выразилась так поэтично, то почему бы тебе не придумать песню про это все? Про лист и осень, ну и вообще. Сама же мне говорила, что у каждого свои инструменты. У меня фотокамера, у тебя слова, ноты». А она развела руками. «Увы, я только певица, сочинять не умею. Это очень обидно на самом деле. Я исполняю то, что чувствовали другие. Авторы текста предлагают тропинку, а я за ними иду. Выбираю, конечно, то, что мне близко, но все равно не я веду, а меня». «Не расстраивайся. Любое искусство имеет ограничения, если вдуматься. Вчера у меня был разговор, вот прямо на эту тему. Один известный художник рассуждал о различиях между живописью и фотографией». «Ну вот», — сказала она, — «теперь я тебе завидую. У тебя такая интересная жизнь. Разговоры об искусстве с художниками». Он благоразумно смолчал. Она побрела по скверу, разглядывая облетевшие кроны и не выпуская из рук свой любимый лист. К ее плащику липла морось, микроскопические капли блестели. Стэн, держась позади, сфотографировал Саманту украдкой, тонкую и озябшую, окруженную ноябрем. «Ой», — сказала Саманта, — «а там река?» «Да, мы на берегу, но не возле клуба, а дальше, мили за две примерно. Смотри, отсюда даже моста не видно». «Ну и отлично, он мне не нравится». Она встала спиной к воде, оперлась ладонями о каменный парапет. Поощрительно улыбнулась, и Стэн навел фотоаппарат. Ее поза была изящна и наполнена сдержанной сексуальностью, но не хватало какой-то мелочи, чтобы композиция стала цельной. Текли секунды. Он медлил, глядя в видоискатель. «Давай, Стэн, щелкай, а то я уже замерзла позировать». «Погоди, кадр какой-то незавершенный». «Ну вот», — сказала она, обиженно отряхивая влагу с ладоней. «Зря я, значит, старалась. И почему это кадр плохой? Чего не хватает? Ты же сам говорил 5 минут назад, что главное в кадре я. Меня ведь фотографируешь, для этого и приехал». «Не обижайся. Все это субъективно, и я могу ошибаться. Показалось, что этот снимок не выйдет. Ну ничего, сделаем другой». «Ой, да ладно, все как обычно. Я манекен, ходячая декорация. Переставили, чуть подвинули, подсветили. Не получилось, забраковали». «Ну перестань, из-за одного кадра». «Не в кадре дело, как ты не понимаешь? Надеялась хоть на пару часов забыть это ощущение, когда тобой все время распоряжаются. Пой, потом улыбайся молча, а дальше садись в машину. Боссу нужна красивая кукла-сопроводительница». «У меня и в мыслях такого не было», — сказал Стэн. «Давай я извинюсь еще раз, и мы просто забудем этот момент. Сфотографирую тебя, как ты хочешь. Отвези меня, пожалуйста, домой». Скомкав кленовый лист, она бросила его в реку и направилась обратно к машине, через безлюдный сквер по мокрой земле. Он растерянно пошел следом. Зачем-то взглянул на небо. Солнце так и не вышло. Тучи спрессовались еще плотнее. Пока ехали к ее дому, она не проронила ни слова. Молчал и Стэн. Подрулил к крыльцу, и Саманта вылезла из машины. Проводив ее взглядом, он выругался в полголоса и зажег сигарету. Подумалось, в этом городе, кажется, нервы шалят у всех. Разница только масштаб. Одна вот просто обиделась и ушла, другой раскромсал картину, а третий услышал шепот луны и начал пальбу. Нет, в самом деле, такое чувство, что город сходит с ума. Причем, если вдуматься и рассудить абстрактно... Предыдущий раз, неделю назад, маховик распада задействовал лунный псих. Ну или, во всяком случае, притащил хреновину в мэрию. Новый лунный псих, Хардинг, к маховику не притрагивался, но проявил себя именно сейчас, когда бабахнула тренога на станции. И еще один милый штрих. Хардинг окончательно спятил, когда рядом с ним оказался Стэн. Сегодня, в полицейском участке. А Стэн, в свою очередь, находился недавно рядом с треногой и даже косвенно поспособствовал ее активации. Подозрительная логическая цепочка. С этим надо бы разобраться. Стэн выбросил окурок, завел мотор, взглянул на часы. До вечера еще далеко. Он определился, куда поедет сейчас.